немного попиратствуют на Ителе. Между прочим, демон, которого освободил неумышленно Борн, если верить древним легендам, как раз и открывал иные ворота. Но и здесь ничего страшного не произошло. Демон на свободе, мы за ним присматриваем пока. Однако никаких новых ворот не открылось. «Или мы не обнаружили пока открытие новых ворот», — сказал Гаудин. «Ну, это вопрос времени. Так вот, лорд Сварог, глаза сатаны идут через ворота, и этому как-то способствуют действующие до сих пор бортовые агрегаты Виманы. Это еще одна из причин, по которым магистериум возражает против крайних мер. И здесь я впервые готов признать его правоту. В этом именно пункте. Кто знает, какую катастрофу можно вызвать, бросив в бой технику. Нам пришлось обратиться к опыту прошлого. Когда все прочие средства были признаны бесполезными, бросил маг. Да, именно, с застывшим лицом произнес Гленор. «Лорд Тигернах, вам необходимо наше покаяние?» «Извольте, мы в тупике. Мы чересчур доверяли науке и технике. Мы перестали верить в существование Господа и князя тьмы и вернулись к этой вере не по велению души, а оказавшись припертыми к стене. Добавьте сами столько обвинений и прегрешений, сколько вам будет угодно, обличайте и мечите молнии праведного гнева. Но что этим исправишь? Мы выросли такими, нас такими воспитали. Я и теперь, признаюсь честно, не могу назвать себя истинно верующим. Очень уж привыкли, что религия — удел невежественных обитателей земли. Упрекайте и клеймите нас, пока не сорвете голос, если считаете, будто этим что-то исправите. Но стоит ли? А быть может, предпочтительнее забыть прошлое и постараться спасти настоящее? «Я не собираюсь никого порицать или упрекать», — сказал маг. «Но поймите, слишком мучительно было видеть, как вы уходите все дальше по дороге, ведущей в никуда. Наши предки так и умерли, никого ни в чем не убедив». «Ой, прошу вас, оставим это», — сказал Гленор. «Потом, если хотите, я посыплю голову пеплом, надену сандалии и пройду пешком к храму Святого Роха через весь континент. Я серьезно. Если покаяние хоть что-то искупит». «Это вы сами для себя решите», — ответил маг. «Лорд Сварог, теперь, мне думается, вы получили кое-какое представление о возложенной на вас миссии». «На меня? Ну, вспомните кодекс Тавер и пророчество о сером рыцаре и принцессе длинной земли, златовласой привратнице». «Помню», — сказал Сварог. «Однако мне говорили, будто не все пророчества Тавера исполнялись». «Верно. Однако сбывшихся достаточно, чтобы относиться к кодексу серьезно. Не могу сказать, что безоговорочно отождествляю вас с серым рыцарем, иначе серым ферзем. Но очень уж многозначительное совпадение, и это вселяет надежды. Лорд Кримтон, кажется, приготовил какие-то научные объяснения? Скорее, научные гипотезы. Межзвездные виманы в свое время были снабжены дополнительными системами защиты. В иных случаях иные системы корабля мог отключить лишь определенный член экипажа, на чьи параметры организма они настроены. Совпадения крайне редки, но встречаются чаще, чем одинаковые отпечатки пальцев у двух разных людей. Если допустить, что Делия обладает теми же параметрами ауры, термин совершенно ненаучный, но научный занимает добрых две строчки и состоит из прямо-таки непроизносимых терминов. «Я со своей стороны назвал бы это промыслом Божьим», — сказал маг, — «но суть важнее, чем любые слова». «Вообще-то это авантюра», — сказал Сварог. «Жуткая?» — с застывшей улыбкой кивнул Глинор. «Если вы согласитесь, пойдете один или вдвоем».